Глава 23. Протест. Жрецы и другие духовные лидеры для изменения реальности, в зависимости от сложности выполняемых задач, использовали два способа жертвоприношения. Но в любом случае это было умерщвление плоти, либо физическое, либо символическое. И в том, и в другом случае отнималась наполненная страстями и плотскими желаниями жизнь. Поначалу Сереге казалось, что несложно жить во второй раз, и что это очень круто — продлить свою жизнь на халяву еще на 3 лишних года. Поэтому первые 2 недели повторения жизни он был очень счастлив. Он воодушевленно придумывал счастливый любовный финал для своих фантастических историй и внимательно следил за тем, чтобы его жизнь протекала по тому же сценарию, что и прежде. Щемящее, ностальгическое чувство практически не покидало его первые 2 недели повторной одинокой жизни на Алтае. Оказывается, в той его жизни было гораздо больше приятных моментов, чем осталось в памяти у Сереги. Он с наслаждением вдыхал ароматы целебного цветения, радовал глаза прекрасными видами и безудержно восторгался чистотой окружающей среды. А вода? Чистоту и вкус воды в алтайских реках Серега и в прошлый раз оценил по достоинству, но после принятия московских ванн и вида Москвы-реки снова окунуться в чистую, прозрачную, по-настоящему живую воду — это было настоящим счастьем. Однако к концу первого летнего и невероятно приятного месяца его повторной жизни ностальгические чувства в Сереге притупились, а вот необходимость точного повторения своих действий и произнесенных слов начала угнетать. Переживать однажды пережитые чувства было несложно, а вот не давать выхода новым чувствам, чувствам, которые появлялись в нем в результате новых пониманий, умерщвлять в себе эти чувства, поскольку они могли привести к непредсказуемым последствиям, это было невероятно сложно. Еще 2 недели он мужественно держался, но в нем уже зародился и зрел протест, и с каждым часом, проживаемой по второму разу жизни, этот протест креп и наполнялся силой. Сереге уже не хотелось проявлять усердие и терпение. Ему больше не хотелось быть внимательным и осторожным. Он все чаще обдумывал не приключения героев своей книги, а то, почему, собственно, он должен повторять все 3 года своей жизни, целых 3 года. Почему ему бы быстренько не внести изменения в свою первую книгу и не вернуться назад? А следующие 2 недели... Еще из последних сил, пытаясь не нарушить ход событий, он уже открыто ненавидел все и всех вокруг. И в первую очередь он ненавидел бармена, который его сюда отправил, Майкла и Лику, толкнувших его на этот ужасный шаг, но и себя, такого доверчивого лоха. Он теперь вообще не понимал, как этим людям удалось его убедить в том, что ему нужна какая-то там любовь в принципе и Вероника в частности. И находился он теперь по этому поводу в постоянном неудовольствии и возмущении. И Веронику он теперь ненавидел не меньше людей, спровоцировавших его на какие-то действия в отношении нее. Он ненавидел ее уже за то, что слишком часто его заставляли думать о ней. И мечтал теперь он лишь об одном — вернуться. Вернуться любым способом. Вот только как вернуться назад в будущее, он не знал. А найти временную воронку — в той своей прошлой жизни у него тоже не получалось. Похоже, он попал в западню, и это вызывало в Сереге еще больше возмущения и протеста. Ему хотелось бунтовать, любыми путями выпустить пар, разъедающий его душу. И однажды он не выдержал. Покупая парное молоко в соседней деревне, он на второй своей фразе перестал осторожничать и неожиданно для себя вдруг поругался с бабкой-молочницей. А... на третьей фразе так разошелся в своем эмоциональном выплеске, что до крови и синяков подрался с бабкиным дедом, их сыном и очень крепким другом их сына. Вернувшись изрядно побитым в свой одиноко стоящий домик, весь оставшийся день, несмотря на синяки и ссадины и возможность дополнительного возмездия со стороны деревенских жителей, Серега чувствовал себя счастливым. Он отмокал в холодной воде полноводного ручья, бегущего между округлых камней вдоль забора в его домике, и думал: «А гори оно все синим пламенем, я вам не робот». И постепенно течение воды вымывало из него все чувства, эмоции и мысли. Серега закрыл глаза и отчетливо ощутил, как вода растворяет не только психоэмоциональные сгустки энергии, мешающие ему спокойно жить, но и как она размывает более плотное проявление его сущности. И он, не раздумывая, пошел за этими приятными ощущениями, наполненными водными качествами. Теперь он и сам постепенно растворялся в чистом струящемся потоке, приобретая его свойства, устремляясь вслед за ним в своем свободном течении, наслаждаясь самим течением, полностью забывая себя и больше не думая ни о чем. Через какое-то время он уже бежал по камням, журча и расплескиваясь за пределы своего русла, падал, разбиваясь на миллиарды мельчайших брызг в струях огромного водопада, сливался в едином потоке с полноводной рекой, приобретая опыт мощного течения, впадал в моря и океаны, становясь единым и неделимым, постигая невероятные глубины и поверхностные течения одновременно. Он тек и погружался, волновался и расплескивался, и однажды воспарил под воздействием ярких солнечных лучей. Парообразное состояние позволило ему подняться высоко в небо и парить в свободном состоянии, наслаждаясь отсутствием берегов и собственного веса. Однако охлаждение высоких слоев атмосферы постепенно снова проявило свойство текучести в нем. Мельчайшие капли устремились объединиться в облако, а облако, наполняясь влагой, уже готовилось пролиться дождем и в этот момент, вновь почувствовав свой вес, Серега неожиданно открыл глаза и увидел зияющую, пугающей чернотой, неприглядную щель в полу прямо перед собой. Он огляделся и понял, что сидит на полу уже знакомой ему комнаты. Еще плохо понимая, что с ним произошло, Серега встал и, разминая затекшие от долгого сидения в позе по-турецки ноги, направился к выходу из пыльного помещения. Бармен встретил его добродушной улыбкой. Увидев Серегу, он отложил все свои важные дела, достал из буфета чайную пару и аккуратно поставил ее на стойку бара перед Серегой. Затем он заботливо налил из небольшого серебряного кофейника полную чашку ароматного кофе и жестом предложил Сереге выпить. Пока Серега пил, бармен добродушно и даже с некоторым наслаждением наблюдал за ним, словно питался Серегиным удовольствием. А Серега действительно целиком и полностью отдался процессу насыщения своего организма кофе и, не стесняясь, причмокивал и громко смаковал, наслаждаясь оттенками аромата и вкуса любимого им напитка, такого реального и знакомого. Вкус кофе вернул Серегу к жизни, точнее, к смутному пониманию того, что с ним происходит. Допив последний глоток, он поставил чашку, виновато посмотрел на бармена и жалобно спросил: «Я не понял, мне привиделось, что ли, это неудачное посещение прошлого, или как?» Бармен добродушно усмехнулся и, не меняя статичной позы, продолжил молча наблюдать за Серегой, словно его слова вовсе и не к нему были обращены. Серегу такое поведение бармена неожиданно вывело из состояния хрупкого равновесия. «Эй, вы!» — громко заорал он. «Роджер Ли, кажется, вас зовут». И, сам отвечая на свой вопрос, с издевкой продолжу. «Ну да. Я слышал, что Лика именно так вас называла. И меня вы каким-то образом вынудили выбрать для вас именно это имя. А ведь я был уверен, что сам его придумал. Вы меня что, загипнотизировали? Вам что, приятно издеваться надо мной?» Со злостью в голосе закончил он. Бармен не дернул ни одним мускулом лица. Он продолжал с доброжелательным видом наблюдать за Серегой со стороны, не меняя позы и не произнося ни слова, словно Серега не к нему обращался. Такое поведение еще больше возмутило Серегу. Сверкая обезумевшими от ненависти глазами, он схватил чашку, из которой только что пил, и с криком «Думаешь, я поверю, что ты моя галлюцинация, гад?» запустил этой чашкой в бармена. И хотя расстояние от Сереги до бармена было небольшим, метра полтора, не больше, чашка, брошенная Серегой, почему-то пролетела мимо бармена и упала на стопку чистых полотенец, даже не разбившись и не потеряв кофейную гущу. Этот факт удивил, но не остановил Серегу. Он схватил блюдце и попробовал попасть в бармена блюдцем. Но и блюдце пролетело мимо, не разбившись, угодив в кучу уже использованных полотенец. Тогда Серега схватил высокий стул, на котором он только что сидел, и попытался ударить бармена стулом. «Ну ты, сволочь, сам напросился», — орал он. Но почему-то и в этот раз ему не удалось рассчитать свой удар. Стул даже не коснулся бармена. А вот Серега, потеряв равновесие, чуть не свалился за стойку бара прямо к ногам бармена. Тот с любопытством и добродушной улыбкой, не меняя позы, молча наблюдал за всеми действиями Сереги, и весь его вид говорил лишь об одном — он ждет, пока его собеседник, словно маленький ребенок, наиграется в свои игры. После третьей неудачной попытки достать бармена Серега как-то обмяк и затих. Он придвинул к себе другой стул, устало сел на него и, уронив голову на руки, в отчаянии громко зарыдал. И сквозь эти рыдания, очень похожие на рев подраненного животного, можно было разобрать горькие слова. «У меня ничего не получается. Ничего, ничего, ничего не выходит». Серега рыдал долго и без какого-либо стеснения. В какой-то момент он даже почувствовал удовольствие от такого своего необычного занятия. И, ничуть не смутившись, продолжил с большим наслаждением сотрясаться и издавать животные звуки, возможно, впервые в жизни чувствуя себя абсолютно свободным в своих проявлениях. Пока он рыдал, бармен налил высокий прозрачный бокал, желтоватую шипучую жидкость, очень похожую на лимонад, и поставил этот бокал на стойку бара недалеко от плачущего Сереги. Затем он взял белоснежное вафельное полотенце из стопки и мокрый хрустальный бокал из мойки и принялся с большим усердием этот бокал вытирать, строго следя за тем, чтобы он был абсолютно прозрачен и чтобы игра света в его гранях была идеальной. Постепенно Серегины рыдания сошли на нет. В ресторане воцарилась звенящая тишина, и звук протираемого хрусталя начал придавать этой тишине особый объем. Еще некоторое время Серега продолжал сидеть в той же позе, уткнувшись лицом в ладони, но звуки извне уже начали проникать в его уши, и среди них он вдруг услышал мягкий, по-отечески добрый голос бармена. «Одни стремятся к свету, упорно не замечая свет внутри себя», — философски рассуждал бармен. «Другие стремятся к вере, не позволяя знанию проявиться в себе. А некоторые, наоборот, способные видеть свет, могут позволить знанию проявляться в себе, но при этом они настолько с собой не в ладу, что, не задумываясь, разрушают даже то, что еще не успели построить». Серега поднял голову и растерянно посмотрел на бармена. Затем он взял стоящий перед ним бокал с желтоватой жидкостью, понюхал его содержимое и тихо спросил. «Что это?» «Эта жидкость сбалансирует твое восприятие», — охотно и очень доброжелательно ответил бармен. «Выпей, иначе твое время здесь закончится уже через минуту. Силенок-то в тебе маловато», — добродушно улыбнулся он. Серега послушно взял бокал и, дегустируя каждый глоток, медленно выпил его содержимое. Жидкость ему понравилась, и настроение после нее как-то само собой улучшилось. Теперь все причины его неудовольствия казались ему смешными, и лишь одно непонимание по-прежнему жило в нем. Он не понимал, зачем ему нужно куда-то стремиться и что-то в своей жизни менять. Он наблюдал за выверенными движениями бармена, человека, который сегодня выглядел европейцем с изысканными манерами, но в отдельных чертах его угадывались черты мудрого краснокожего вождя. Наблюдал и обдумывал, как бы ему сбежать от неусыпного контроля Роджера Ли, Лики и Майкла и зажить спокойной обычной жизнью с ее обычными радостями и понятными бедами. У него теперь достаточно денег, чтобы отправиться в кругосветное путешествие. А это ведь так интересно. Новые пейзажи, новые знакомые, новые впечатления. А еще он может объехать весь мир как известный художник. Выставки, галереи, интервью, мировая известность, богатство, великолепные женщины. Тем более Василий Петухов обещал взять организацию такого турне на себя. В крайнем случае можно всегда уединиться и написать еще пару-тройку книг, ведь писательское имя у него тоже есть. Ну а желание творить — это дело наживное, аппетит приходит во время еды. Неожиданно бармен прервал свое важное занятие и печально сообщил. «Теперь у Вероники практически не осталось шанса на спасение, и если ты совсем от нее откажешься, ее душа погибнет». «О чем это вы? И зачем вы меня пугаете?» — удивился Серега. «Ты парень красивый, в полном расцвете сил и лет», — предельно искренне, преданно глядя Сереге в глаза, произнес бармен. «К тому же у тебя множество различных талантов и море обаяния. Ты легко и везде можешь устроиться так, чтобы тебе было комфортно и приятно. И ни временная грусть, ни даже продолжительная творческая депрессия не могут быть поводом менять твою прекрасную в целом жизнь. И я не хочу больше провоцировать тебя на совершение несвойственных тебе поступков». Серега смотрел на бармена и не понимал, что происходит. Почему он вдруг так легко отказался провоцировать Серегу? И, кстати, он ведь так и не ответил на вопрос о Веронике. Что-то там он такое страшное о ней говорил. Серега пристально вглядывался в лицо и глаза бармена, пытаясь найти малейший намек на подвох, но так и не углядев ничего предосудительного, взволнованно спросил, что случилось с Вероникой и почему ее душа должна погибнуть. Бармен печально отвел глаза в сторону и безучастно бросил. «Зачем тебе это? Твоя жизнь и без Вероники имеет множество увлекательных смыслов». Но Серега не любил, когда за него кто-то решал, что ему нужно, а что нет. Поэтому он хлопнул ладонью по барной стойке и громко огрызнулся. «А это не вам решать, что мне нужно и что нет». И уже более ровным голосом повторил вопрос. «Что случилось с Вероникой?» Бармен убрал на место полотенце и бокал, затем положил свои аристократические и в то же время очень мужественные руки на стойку бара и, пристально глядя Сереге в глаза, начал проникновенно говорить. «У Вероники очень тонкая и чувствительная душевная ткань. С такой душой ей всегда было трудно жить среди алчных, неспособных к полету души обычных людей. И тем не менее, к 45 годам она сохранила свою душу, научившись защищать ее с помощью плотной оболочки в виде тотального недоверия». Бармен остановился и перевел дух. Он выглядел печальным и растерянным, и Сереге даже показалось, что глаза бармена увлажнились, и это было так не похоже на него. Налив стакан воды из-под крана и медленно отпив из него три глотка, бармен поставил стакан на стойку и, сложив руки на груди, продолжил свой рассказ. Это парадокс, но вера в людей каким-то образом все равно сохранялась в ней, позволяя Веронике время от времени открываться людям и питать свою душу благотворными эмоциями. Бармен снова замолчал и лишь тяжело вздохнул, словно ему было трудно говорить. Потом он отвел свой взгляд в сторону и дрожащим голосом добавил, «Если бы она не встретила тебя, ей еще могло бы повезти». Затем бармен снова собрался с силами. Он разом отбросил лишние эмоции и, продолжая смотреть в сторону, словно рассматривал там то, о чем говорил, ровным голосом продолжил, «Ваш контакт был настолько благотворен как для тебя, так и для нее, что за короткий срок ваши души буквально срослись воедино, и этой единой душе не требовалась защита, в ней было достаточно силы противостоять неблагоприятным течениям, и поэтому вся энергия, что раньше уходила у Вероники на защиту, высвободилась и позволила вам подключиться к главным токам Вселенной, и тогда вам стало доступно истинное творение». «Произвольное творение реальности», — с восхищением в голосе закончил он. Затаив дыхание, Серега наблюдал за барменом, пытаясь уловить смысл его слов, но его все время отвлекала эмоционально насыщенная подача этого рассказа барменом. Это сильно смахивало на хорошо разыгранный спектакль. Неужели бармен играет? Но зачем? Хотя и то, о чем он таким странным образом говорит, тоже воспринимается как-то волнительно. Не зная, как реагировать на слова и эмоции бармена, Серега с некоторой претензией в голосе спросил, «Если то, о чем вы говорите, правда, тогда почему же мы с Вероникой не сотворили идеальную для нашего совместного существования реальность, которую нельзя было разрушить?» «Вот», — неожиданно оживился бармен, — «в самую точку». И за столь бурной его реакцией последовало множество доведенных до совершенства движений. Он достал две чистые кофейные чашки, в турке сварил кофе на песке, добавив в него корицу, гвоздику и немного имбиря. Сваренный кофе он аккуратно разлил по чашкам. Одну чашку протянул Сереге и с другой с большим наслаждением отпил сам. И во время всех этих действий он все время приговаривал «вот-вот, в самую точку». И только насладившись вкусом бодрящего напитка, бармен виновато улыбнулся и снова продолжил рассказывать, на этот раз в более естественной манере. «Причины». «Причины очень важны», — бодрым голосом говорил он. «Зачастую они заставляют нас делать не тот выбор. Вы с Вероникой плыли по течению, наслаждаясь самим течением, а вот заглянуть вглубь не удосужились. Думаю, вы просто не успели, потому что первое же препятствие разбило вашу любовную лодку о подводные рифы, и это случилось прежде, чем вы доплыли в сотворенную вами гавань. Что вы имеете в виду? комплексы, застарелые обиды, неадекватные, но привычные реакции и, конечно же, компенсации из прошлого. «Все они враги чудесного», — сознанием дела ответил бармен, а потом, отхлебнув от своей чашки очередной глоток кофе, очень серьезно добавил: «У тебя в твоих жизненных сценариях не было ни малейшего намека на совместное счастье с кем-то. Однажды ты решил, что тебе надо жить, не пуская никого внутрь, порхать с цветка на цветок, не утруждая себя ответственностью, но и не испытывая боли. В результате теперь ты в очередной раз снял сливки с волшебного напитка, не постигнув его глубинных возможностей, и отправился дальше, не задумываясь о том, как твой поступок отразится на Веронике». «И как же он отразился?» — обеспокоился Серега. Бармен отодвинул свою чашку и рассеянно посмотрел куда-то вдаль, поверх Серегиной головы, словно не хотел отвечать на заданный вопрос. И только выдержав приличную паузу, он туманно ответил: «Иногда после подобных душевных ран не выдерживает тело, а иногда умирает душа». «Надеюсь, Вероника не умерла?» — испугался Серега. «Физически нет», — грустно констатировал бармен, продолжая смотреть вдаль. «Она разорвала все старые связи и избавилась от всего, что могло бы ей напомнить о былом счастье. Теперь она живет в другой квартире под другим именем. Хотя живет — эта история не про нее. Теперь она существует, словно робот, спрятав свои чувства от всего мира и, главным образом, от себя. Она сделала все, чтобы ты не смог ее найти. Но даже если ты ее найдешь, она не будет такой, какой ты знал ее в Перу, потому что для нее все, что связано с тобой, слишком больно. А если она проживет в таком ледяном панцире еще месяц, растопить этот лед она уже не сможет никогда, даже если сильно этого захочет». «Ну, хорошо, что она жива», — совершенно безучастно отреагировал Серега, чем вызвал сильное возмущение бармена. «Жива?» — неожиданно завопил он. «Разве ожесточенное существование можно назвать жизнью?» «Но все-таки не смерть», — попытался пошутить Серега. «Многие так живут». Услышав последние Серегины слова, бармен неожиданно замолчал и полностью переменился. Он вдруг принялся производить множество суетливых движений. Он то поднимал свою чашку, то ставил ее назад на блюдце, то смотрел внутрь нее, то отворачивался в сторону, то бросал короткий взгляд на Серегу. Потом он развернулся спиной, встряхнул головой и, громко выдохнув, снова повернулся к Сереге лицом. На лице его читалась полная растерянность. Он робко посмотрел Сереге в глаза и осторожно спросил: «Тебе кажется ситуация с Вероникой знакомой?» «Мне кажется, это вполне обычная ситуация», — равнодушно заметил Серега. «Если Веронике так нравится жить...» Но бармен не дал ему договорить. Он неожиданно понял что-то очень важное и тут же не преминул поделиться своим открытием с Серегой. «На самом деле и твоя душа жаждет свободы и открытости», — с удивлением в голосе воскликнул он. «Ведь она тоже прячется под огромным слоем льда, прячется от боли, той самой застарелой боли, порожденной невнимательным отношением к тебе в момент твоего рождения, боли, которая все еще живет в недрах твоей памяти с тех самых времен и которая не дает тебе возможности полностью довериться этому миру. И пока память об этой боли жива, она всегда будет управлять любыми твоими отношениями, заставляя тебя все время проживать один и тот же сценарий, в котором в результате ты всегда будешь оставаться один». Серега испуганно косился на бармена. Похоже, бармен действительно попал в точку, в самый эпицентр всех Серегиных проблем, и от этого ему стало как-то не по себе. Но бармен смотрел на него с огромной теплотой и жалостью, стараясь своим видом ненароком не причинить ему боли. Поэтому, не видя в бармене открытой опасности, Серега робко спросил: «А с этим можно что-то сделать?» Бармен пристально посмотрел в самую глубину Серегиных глаз и таинственно произнес: «Из замкнутого круга всегда есть выход, только захочешь ли ты выходить из знакомых правил игры в полную неизвестность? Возможно, чудесную, даже волшебную, но неизвестность». «Я могу попробовать», — жалобно проскулил Серега и, виновато посмотрев на бармена, тихо добавил: «Только скажите, зачем это нужно вам?» Бармен скромно улыбнулся и честно признался: «Мне нравится с тобой общаться». Серега до конца не понял, удовлетворен ли он ответом или нет. Но одно он хорошо понимал: ему не нравится жить по одному и тому же сценарию, к тому же написанному непонятно кем, а попадание в различные необычные, порой странные и неприятные ситуации, похоже, стало для него теперь единственным проявлением свободной воли. В конце концов, одним неприятным приключением больше, одним меньше, да и с барменом, в сущности, теперь ему тоже нравилось общаться. Он был не такой, как все, а необычные талантливые люди всегда вызывали в Сереге симпатию и уважение. И то, о чем говорил бармен, и то, как он об этом говорил, вызывало в Сереге даже легкую зависть. Он тоже хотел бы жить в чудесном мире, с чистой, открытой душой, никого не обижая, стараясь приумножать радость своим творчеством. Поэтому, услышав ответ бармена, Серега взволнованно спросил: «Что я могу сделать?» Бармен снова пристально посмотрел Сереге в глаза, пытаясь прочитать там истинные намерения. Затем, видимо, удовлетворившись, он, медленно взвешивая каждое слово и в упор глядя на Серегу, робко спросил: «Если бы ты мог спасти Вероникину душу, ты бы стал ее спасать?» «А это возможно?» — искренне удивился Серега. «Это невозможно», — резко отрезал бармен и тут же мягко повторил: «Но ты бы стал?» Серега задумался, и тогда бармен, видя его колебания, решил пояснить свою мысль. «После всех твоих попыток найти Веронику, в тебе появился суррогат отношения к ней. Ты не успел почувствовать любовь, а тебя так много заставляли делать для этой любви, и в тебе поселилось отторжение. С таким отношением спасать Вероникину душу невозможно». Бармен замолчал и медленно отвел в сторону взгляд. Он снова задумчиво смотрел куда-то вдаль, словно раздумывал, стоит ли ему что-то дальше говорить или нет. Это его молчание показалось Сереге невероятно тягостным, но он мужественно держался, ожидая дальнейших разъяснений. Выдержав значительную паузу, бармен снова внимательно посмотрел на Серегу и провокационным тоном спросил: «А если бы была возможность встретиться с Вероникой, не будучи отягощенным какими-либо воспоминаниями о ней, ты бы попробовал ее спасти, не имея никакого личного отношения к ней?» «Вы хотите стереть мою память?» — пошутил Серега. «В каком-то смысле да», — улыбнулся бармен. «Так если я не буду ее помнить, откуда же я узнаю, что спасать мне нужно именно ее?» «А мы тебе оставим подсказки в виде дежавю, связанные с определенными ситуациями, предметами или людьми, эдакие направляющие ощущения». «Вы что, серьезно?» «Абсолютно», — широко улыбнулся бармен, добродушно глядя на Серегу. «Тогда я не знаю, что вам ответить», — растерялся Серега. «Хорошо, оставим это», — неожиданно прервал дискуссию бармен. «Нам с тобой трудно что-либо решить, потому что теперь в тебе слишком мало личной силы. Сейчас я напишу инструкцию, в которой постараюсь подробно описать твои действия на случай твоего желания спасти Вероникину душу. И мы с тобой расстанемся, возможно, навсегда». Без какого-либо намека на грусть закончил он. Серега хотел что-то возразить, но бармен жестом его прервал. Он достал из внутреннего кармана пиджака небольшой блокнот и ручку и принялся что-то старательно писать. Серега растерянно наблюдал за ним. В эту их с барменом встречу Серега много сопротивлялся, капризничал, даже пытался драться. Короче, тратил силы на всякую ерунду. А вот когда он почувствовал, что действительно хочет сделать что-то по-настоящему важное, он не может это сделать из-за элементарного отсутствия сил. Какая несправедливость! Но сил протестовать у Сереги уже не было. И это он хорошо ощущал. Вместо сил какая-то щемящая сердце печаль заменила все его ощущения. Бармен был прав. Пока Серега примирялся со своей судьбой, бармен исписал мелким аккуратным почерком целый лист. Затем, вырвав лист из блокнота, он сложил его вдвое и положил в бумажный конверт, который он тоже достал из внутреннего кармана пиджака. Тщательно заклеив конверт, бармен протянул его Сереге, но вдруг остановился и принялся предостерегать. «То, что здесь написано, можно будет прочитать только когда ты будешь готов к настоящему поступку, когда ты почувствуешь в себе силы и желание совершить невозможное. Совершить невозможное не ради испытания себя, не ради какой-либо выгоды, праздного любопытства или пустого удовольствия, а только ради спасения души другого человека. При других условиях даже не пытайся сюда заглянуть. Ничего полезного для себя ты здесь не найдешь», — взволнованным голосом заключил он, держа конверт как нечто настолько ценное, что даже бриллиантовые бокалы в этот момент вряд ли могли бы сравниться по ценности с ним. «А как я пойму, что готов к поступку?» — искренне удивился Серега, с любопытством глядя на конверт. «Поверь мне», — снисходительно улыбнулся бармен, — «это состояние ты ни с чем не спутаешь», — и решительно отдал Сереге конверт. Серега двумя руками бережно взял из рук бармена конверт и осторожно убрал его во внутренний карман своего пальто. Расставшись с ценным конвертом, бармен моментально о нем позабыл. Теперь все его внимание сосредоточилось на другом. Он медленно и осторожно принялся наливать вязкую коричневую жидкость в хрустальный бокал, который еще недавно натирал до блеска. С минуту он наливал эту жидкость тонкой густой струйкой, а когда, наконец, налил, аккуратно подвинул бокал к Сереге и как-то уж слишком по-доброму улыбнулся. Серега в нерешительности взял бокал, понюхал содержимое и вопросительно посмотрел на бармена. Бармен добродушно кивнул и ласково сказал: «Пей, не бойся. Сегодня ты уйдешь отсюда своими ногами. Просто этот напиток поможет тебе гармонично переключиться на обычное состояние сознания. К тому же он приятен». Серега, медленно смакуя каждый глоток, выпил предложенную жидкость. Напиток действительно был приятен на вкус, и Серега искренне целую минуту наслаждался им. Пока Серега пил, бармен с удовольствием наблюдал за ним. Определенно ему нравилось то, что вкус напитка пришелся Сереге по душе. А когда в бокале не осталось ни капли, бармен расплылся довольной улыбкой и без тени грусти сказал: «Ну что, Сережа, возможно, мы с тобой больше и не увидимся». «Зачем же вы так, Роджер Ли?» — смущенно возразил Серега. «Чувствую, что привязался к бармену и хочет обязательно с ним встретиться еще. Давайте как-нибудь опять пересечемся». «Я не против», — загадочно усмехнулся Роджер Ли. «Все будет зависеть только от тебя». «Тогда до встречи». «До встречи». Серега еще раз окинул взглядом пустой ресторан, кивнул бармену и быстрым шагом покинул необычное заведение.